обоз. Все-таки дед много чего утаил от бабушки. А может и нет. Просто спешил на сборный пункт, на свою последнюю войну. И лишней, не касаемой женщин информацией, не стал нагружать жену. Если верить Олежке Кормакову, а мне ничего другого не оставалось, то бежать с английского корабля они договорились еще на борту. Только надо было причину найти. Охраняли их не знающие ни слова по-русски негры, солдаты. Так что договориться было невозможно. Подкупить нечем. А карабины и даже ножики и у караульных отняли. Дескать, у англичан на судне не положено быть с оружием. Оставили наган только офицеру. У Олежки отняли, хотя он прапорщик и вроде тоже офицер. После длительного и мучительного перехода на лыжах с Северного Урала в Архангельск они настолько отощали, что за несколько дней, проведенных на корабле под надзором, съели двухнедельный запас продуктов для команды и солдат всего корабля. Да была бы пища толковая, а то овсянка да омлет из яичного порошка. Тут и взвыли англичане, мол, и до Швеции не дотянем, зима, льды, плыть предстоит медленно, а в Архангельске интервентам продуктов не продают. И не потому, что не любят иноземцев или поддерживают большевиков. Наоборот, купцы и промышленники не хотят, чтобы корабли уходили и оставляли их на растерзание красным. Выть-то воют англичане, но никого из русских с корабля отпускать не хотят. Мол, сбегут. Интервентам очень уж нужно было, чтобы из тех, кто сопровождал обоз, никто на сторону не улизнул, и все уплыли в королевство. Наконец решились. Велели офицеру подобрать двух надежных людей, кто не сбежит, и отправить на берег за припасами. Олежка не сказал, но я понял, что он был прапорщиком караульной роты. Так что деда мы его послали под присмотром. А еще из рассказа бабушки стало ясно, что охрана обоза и ездовые враждовали. Как уж они смогли еще на борту договориться между собой, да потом вместе отправиться за продовольствием, неизвестно. Скорее всего, дед, как интендант, получил драгоценности, чтоб расплатиться с маркетантами, а караульный шел пустой. Вот и сговорились они поделить все да разбежаться. Но Олежка сразу заявил, дескать, мой дед дал ему всего 7 золотых десяток и обручальное кольцо, остальное себе забрал. Слушал это с чувством, будто должен ему. Там же в Архангельске они разошлись в разные стороны, вроде по домам. Но должны бы тогда до Вельска пробираться вместе. Какими путями кто ходил, у деда было не спросить. А старик Кормаков в рассказе это упустил. Только они весной, видимо, 20-го года, встретились на берегу озера, недалеко от Монораги. И не узнав друг друга, чуть не перестрелялись. Не оттуда ли у деда рана в предплечье? Потом разобрались. Олежка говорит, даже обнялись по-братски. А пришли они оба с одной целью. С караульными солдатами договориться, оставшихся там офицеров порешить, драгоценности, что везли обозом в запечатанных винтовочных ящиках, поделить, перепрятать, что-то взять с собой и жить потом припеваючи. Кончилось золото. Сходил да взял еще. Детям, внукам, правнукам хватит и еще останется. Да только не одни они оказались такими умными и шустрыми. Оставшиеся караульные и офицеры, видно, давно догадались, и как только команда в Архангельск ушла, поделили, перепрятали и ушли кто куда. С весны до осени Олежка с дедом лазили по окрестностям Монораги и ныряли в озеро, чуть не сдохли, простудившись в ледяной воде. А вместо золота нашли спрятанные под камнем, чуть ли не в одном месте, 5 трупов караульных, убитых выстрелами в затылок или ухо. Еще и истлеть не успели. Так что Олежка всех признал. То есть, получалось, офицеры перестреляли солдат, чтоб им пая не давать, и разделили обоз на двоих между собой. Гневные и решительные, они ушли с Урала только со снегом, сговорившись поодиночке искать этих офицеров, фамилии которых Рядаков и Стефанович. Первый был начальником контрразведки, имел звание полковника и отличался крутым характером. На глазах Олежки лично выбил скамейку из-под ног красного комиссара с петлей на шее. Любил крупных собак, здорово стрелял из револьвера и не пропускал ни одной, даже самой невзрачной бабенки. Эдакий киношный злодей Беляк. Второй, штабс-капитан, полная его противоположность. Капризный поляк, чистоплюй и невероятно мелочный, склочный и хитрый человек. Когда лежали в норах возле Монораги и ждали англичан, рассорился с офицерами, велел солдатам вырыть ему отдельный грот, а потом устроил разбирательство, будто у него украли полфунта желатина, варили из конских копыт, и потник от седла, на котором спал. Рядаков еще тогда чуть не застрелил его, а когда они остались вдвоем охранять драгоценности, то наверняка сделал это. Так что беглые однополчане, каждый сам по себе, больше искали слишком приметного и яркого полковника. Однако в 25-м году Олежка нашел сутягу штабс-капитана, живым, здоровым и невероятно разбогатевшим во времена НЭПа. У крестьянских кровей Кормакова были еще и личные счеты к Стефановичу. Видимо, польский дворянин смеялся над прапорщиком и не признавал в нем офицера, и унижал, заставляя выполнять солдатскую работу. Самолюбивый Олежка вынести такого не мог и затаил жажду мести. В 25-м штабс-капитан из Стефановича превратился в Щерецкого. Ничуть не боясь за прошлое, открыл полсотни магазинов во многих городах по Волге, а сам разгуливал в белом костюме и штиблетах на палубах пароходов, курсирующих от Твери до Астрахани. Тут и подкараулил простой тотемский паренек богатого непмана, запер в каюте и стал увещевать, что все будет по справедливости, если штабс-капитан поделится по-хорошему, отдаст хотя бы половину того, что в обозе было. Стефанович и раньше жадный был, а как стал Щерецким, и вовсе всякую меру потерял, и еще издеваться начал. Говорит, скажу кочегарам, они тебе мешок углями привяжут и за борт. Олежка не стерпел, конскую носовертку ему на шею и стал крутить. И задавил бы, но в каюте сынок его оказался, эдак лет 15, но сноровистый, хитрый. Заревел, заплакал, уговорил отца дать, что просят. Штабс-капитан ключи ему подал. Послал, будто бы в хозяйскую контору, какие-то бумаги и деньги принести. А этот щенок милиционеров привел. Олежку схватили, судили и дали аж 10 лет. Естественно, на суде он не выдал, кто есть Щерецкий на самом деле, иначе того расстреляют и вообще пропадет весь обоз. Отсидел 4 года, а тут непманов к ногтю. Сама власть им на совертке надела, и его освободили как борца с капитализмом. Олежка с первого же дня начал искать штабс-капитана, и в 32-м отыскал. Только он уже не Щерецкий, а директор племзавода на Дону и член партии Исаак Гангнус. На паре коней ездит с кучера. И сын у него тоже Гангнус. Комсомольский вожак на строительстве тракторного завода в бывшем Царицыне. Выследил Олежка, когда старший поедет инспектировать пастбище. Вытряхнул кучера с облучка. Сам вожжи взял, а штабс-капитан ему наган в спину. Олежка отобрал, да по башке съездил, чтоб спокойно сидел. Увез его далеко в степь, и тут устроил спрос. Стыдил, совестил, стращал. никак не понимает, что поделить надо добро по справедливости. В штаны наделал, а все равно жадность не позволяет ему хотя бы толику отщипнуть. Кормаков и на четверть уж согласился. Убивать не хотел, попугать только. Одну ногу к одному коню привязал, другую к другому. Ну и возле кобыльего уха щелкнул из нагана. А кони послевоенные стрельбы не слыхали, ну и рванули в разные стороны. Олежка же поехал к молодому Гангнусу. Поймал его, когда тот плакат вывешивал на верхотуре. И напрямую сказал, дескать, отца твоего я порешил, и тебя сейчас скину вниз, если не скажешь, где драгоценности с обоза спрятаны. Сынок вроде сговорчивей оказался. Видно, понял, не отвязаться. Все равно достанет. Ну и Олежка его коварство помнил. Ухо востро держал. Привел на какую-то квартиру в Царицыне. Новое название Сталинград Кормаков терпеть не мог. По-доброму говорит, про справедливость и честность, будто отца осуждает. А больше полковника Рядакова, который, мол, жив и взял себе почти все. Штабс-капитан уже дал лишь столько, сколько унести смог. Пуд всяких золотых украшений. И надо бы его найти и разделить по совести. Давай, мол, вместе его искать. Штабс-капитанов сынок по казенной части, через всякие органы, а Кормаков своим способом. И время от времени встречаться да советоваться. А чтоб Олежка не сомневался, дал ему 50 тысяч теми деньгами. И золотых десяток 26 штук. Дескать, все, больше нету. Отец все распуговал. Как честный и справедливый человек, Олежка поехал в Яранский уезд, где мой дед жил. Не нашел его там. И спросив адрес у родни, в Сибирь отправился, на реку Четь. Встретился с дедом. Как полагается, 25 тысяч отдал и 13 монет. Но Семен золото вернул. Дескать, ты искал офицеров, в лагерях сидел, а я дома, у жены под боком. А деньги взял. Не их ли зарабатывал потом, отправляясь на отхожий промысел? И надоумил, чтоб не связывался с сыночком Стефановича. Обманет. Олежка Рядакова найдет, а этот комсомолец драгоценности у него умыкнет из-под носа. Такая уж у них порода, на чужом горбу в рай кататься. Олежка стал моего деда уговаривать, чтоб на пару идти искать начальника контрразведки, да тряхнуть его как следует, чтоб золото вылетело. Но тот ни в какую. «Не пойду», — говорит, — «не надо мне золота. Я бандарским промыслом заработаю. А ты иди, если хочешь». Олежка его и так, и эдак, а вина с собой много принес. Сидят они на берегу Чети, пьют. Бабушка моя лишь закуску им подносит. И чует Олежка, что-то мой дед скрывает от него. 3 дня пили день и ночь. И вот на 4-й сознался мой дед, что, мол, тут без тебя на Урал ездил, будто на промысел, а сам на ледяное озеро пошел, и давай там по берегу ходить да высчитывать, где Рядаков мог ящики утопить. Высчитал, взял длинную веревку с кошкой, начал по дну шарить, и вот на какой-то день зацепил один и подтащил его к самой проруби. Осталось руку протянуть и за скобку тот ящик схватить. В воде-то он легкий, а так они пудов по 6-7 будут. А чтоб не упустить добычу, веревку на запястье намотал. Вдруг снизу как дернет и потянуло, будто крупная рыба. Дед подскользнулся, валенки-то обмерзли, и в прорубь вниз головой. Кое-как вынырнул, за окраек схватился. А выбраться на лед не может, потому как веревку от руки не отвязать. Намокло, а сырой узел попробуй-ка, распутай. Ну, побултыхался 4 часа, устал. Замерз и понял, что смерть приходит. Кричать и на помощь звать бестолку. на сотню верст ни души. И тут подходит, говорит, ко мне высокий старик, представительный такой, в волчьем тулупе нараспашку, как барин, плеть в руке, а на плече хищная птица сидит, вроде сокола. Что, спрашивает бродяга, рыбу ловишь в моем озере? Да вот поймал, отвечает дед, вытащить не могу, и должно сам под лед уйду. Помоги, коль крест на тебе, дай руку. Старик ему и сказал, дескать, руку я тебе дам, но сначала ты мне слово дай, что никогда в моих озерах рыбачить не будешь. «А которые твои?» — спросил дед. «Все мои», — отвечает, — «и озера, и реки, и моря с океанами, и все, что на дне находится, тоже мое». «Что тут делать?» Дал дед слово, а старик ножиком веревку с руки срезал и плеть ему протянул. «Держись!» Достал из проруби, погрозил, мол, «не забывай, ты слово дал». И ушел во свояси, только птица крыльями на плече захлопала. Вот потому дед и не может нарушить клятвы и связываться с золотом. Олежка ему поверил, успокоился, погулял еще с дедом и в путь засобирался.